Глава 4. Хочется послать Александру Петровну куда подальше с ее злым языком. Я никогда не грубила ей. Всегда относилась с уважением, несмотря на то, что со мной свекровь не церемонилась. Но сейчас на нас смотрит девушка за стойкой ресепшн, а чуть поодаль распахнутые двери ресторана, где веселятся наши гости. И я не хочу устраивать скандал. Да, именно скандал. Потому что если я начну высказывать свекрови все, что у меня накипело, это разразится в огромное представление с криками и, возможно, даже дракой. Я не боюсь осуждения. На нашем непременно сбегутся зрители, а единственное, чего мне сейчас хочется, это побыть одной. Поэтому единственное, что я ей говорю, делайте, что хотите. С этими словами ухожу. Свекровь идет к лифтам, а я подхожу к дверям ресторана. Где проходит наша с Вовой свадьба. Гости танцуют в темноте, не зная, что праздновать уже нечего. Пользуясь отсутствием света, я проношусь по темному залу, не попадая ни под один прожектор, совсем как мышь. Наверное, не зря Вова так меня назвал. И все как та же мышь, я забиваюсь в темной кладовке. Подпираю ручку швабры и сажусь на табуретку. Темно, душно и пахнет бытовой химией. Но зато меня никто не видит. Сейчас я немного приду в себя и подумаю, что делать дальше. Кожа на лице чешется от слез, и я утираю их остатки руками. Я и подумать не могла, что в день своей свадьбы буду сидеть в темной кладовке. И не потому, что меня невесту украли, а потому, что у меня украли жениха. Это не просто предательство. Это крушение. Это будто кто-то вынул все мои воспоминания о Вове, обо мне и Олесе, о нашей дружбе, о его обещаниях и заменил их картиной измены. Его руки у нее на талии. Ее улыбка — полная победоносного злорадства. Я вспоминаю, как Олеся 2 года была рядом, как мы делились секретами за обеденным столом в офисе, как она смеялась над моими шутками и советовала оттенки помады для свадьбы, как она говорила, какая мы с Вовой красивая пара. А теперь я думаю, чему была эта лесть, если она спала с моим мужем? Чтобы чувствовать свое превосходство надо мной? Она ведь моя близкая подруга. Можно сказать, лучшая в данный период жизни, которая еще полчаса назад сидела со мной за столом на моей свадьбе и боялась, что Стас доставит мне неудобства. А после она ухмылялась, когда я застала их вместе с Вовой. Зачем он ей? Почему из всех мужчин именно мой муж? И ведь Олеся сама замужем. Только ее только укатил в командировку и не смог приехать на свадьбу. Мое сердце рвется от вопросов. Почему Вова спит именно с ней? Как давно это началось? Почему он так цинично изменил мне в день нашей свадьбы на нашей кровати для молодоженов? Зачем клялся в любви и женился на мне? Правда, из жалости, как он и сказал мне в номере. Но ведь я не просила его об этом. Это он умолял меня вернуться. У меня нет ответов на эти вопросы. Есть только пульсирующая боль, которая ломает меня на части, словно кто-то безжалостно режет душу тупым ножом. В кладовке становится нечем дышать. Я убираю швабру и оставляю в двери щелочку. Гости смеются на очередном конкурсе. Я слышу голос ведущего. Наверное, скоро меня хватится. Я включаю на телефоне фонарик и нахожу на полке влажные салфетки. Вытираю растекшуюся косметику на ощупь и подскакиваю на своей табуретке, когда дверь кладовки кто-то распахивает. Кажется, я нашел похищенную невесту. Передо мной, сложив руки на мощной груди, стоит босс моего мужа Иван Демьянович. Он, пожалуй, единственный, кого я точно не ожидала увидеть. Не невеста я больше. Произношу охрипшим от слез голосом. Понимаю, что скрывать уже нет смысла. Придется признаться гостям и отправить всех по домам. Что произошло? Требовательно спрашивает и окидывает меня изучающим взглядом, явно подмечая и раскрасневшееся опухшее лицо, и гору скомканных салфеток на моей юбке. Я опускаю взгляд и мотаю головой. Поссорились? Это мало сказано. Вздыхаю. Не знаю, зачем я доверяюсь этому человеку, но он проявляет участие, к тому же скоро все равно знают все. Вова мне изменил. «Свадьбу придется закончить. Мне нужно сказать об этом гостям, только...» Я шмыгаю носом. «Как представлю их реакцию и что все сразу бросятся успокаивать и жалеть меня?» «Не хочу. Не могу решиться пойти к ним». Иван Демьянович хмыкает и чешет густую щетину, так и стоя в дверном проеме. «Согласен», — говорит после паузы. «Если расскажешь правду и разгонишь всех сейчас, навсегда запомнят тебя как ту, которую жених предал на свадьбе». Даже если потом 10 раз удачно выйдешь замуж, клеймо неудачницы останется. «Ну, спасибо. Вы меня успокоили», — произношу с сарказмом. «Господи, почему все кругом надо мной издеваются? Муж, подруга, свекровь, а теперь еще и босс мужа. Да чего уж там. Давайте сразу меня голой на сцену выведем, и пусть меня остатками еды со стола закидают. Ведущий так и объявит. Все травим Полину, а то ей мало. От собственного сарказма в голове во мне нарастает злость. Тем временем Иван Демьянович говорит. Все равно свадьба подходит к концу. У меня есть идея. Какая? Смотрю на него с неожиданно появившейся надеждой. Почему-то мне кажется, что такому успешному человеку, как он, точно может прийти хорошая мысль. Свадьба точно отменяется. Не передумаешь? 1000%. Он кивает. Выходи в зал через 5 минут. Все будет нормально. Доверься мне. Вовин босс уходит. Я собираю салфетки и бросаю их в мусорный мешок. Поправляю прическу и провожу руками по щекам в надежде, что там не осталось следов размазанной туши. И слышу, что в микрофон в зале кто-то говорит. Это не голос ведущего. Я принимаю это как знак и выхожу в зал ресторана. Уважаемые гости, я директор этого ресторана, вещает какой-то мужчина в рубашке и брюках. Приносим свои извинения, но, к сожалению, у нас в здании произошла утечка газа. В целях безопасности просим вас покинуть ресторан. Приносим вам свои искренние извинения за прерванный праздник. Жениху с невестой мы компенсируем неустойку за причиненные неудобства. Гости начинают переговариваться, но все же надевают свои куртки, переобуваются и выходят на улицу. Те, кто замечает меня, кивают или машут на прощание. Я тоже иду к выходу. Меня нагоняет Иван Демьянович и говорит на ухо. Потом спокойно расскажешь друзьям, что не сложилось, и вы развелись. Но это уже не будет скандалом на свадьбе. Спасибо. Никакой утечки ведь нет? Конечно, нет. Я выхожу на улицу одна. Иван Демьянович теряется в толпе. Вдыхаю холодный воздух, стоя у дверей отеля. Гости прощаются со мной, садятся по своим машинам или уезжают на такси. Я стараюсь держать лицо, будто ничего не произошло. Наверное, сейчас в темноте им не особо виден мой испорченный макияж. И тут мое сердце замирает в груди, потому что из дверей отеля выходит Вова. Один, без Олеси. Он подходит ко мне. «Давай все обсудим», — говорит мне тихо и параллельно с этим пожимает руку и прощается с гостями. «Что нам обсуждать? Детали развода? Если ты об этом, то, думаю, брак можно аннулировать после такой циничной измены мужа». Я замечаю, что у противоположной стороны широкой входной группы стоит Иван Демьянович. Он выдыхает в темное небо клубы дыма, будто просто стоит здесь на перекоре. Но я вижу, что он смотрит в нашу сторону и все слушает. Вова повернут к нему спиной и не замечает босса. «Ты драматизируешь». Я бросаю на Вову злой взгляд. И тут из дверей отеля выходит Александра Петровна. Она видит нас вместе, машет на меня рукой и обнимает сына. «Я поехала домой». «Все нормально у вас?» «Да, мам». «Ну и слава богу». Она смотрит на меня. «Будь к мужу добрее. Он тебя очень любит». «Очень». Отвечаю громче, чем хотела. Свекровь видит свое такси и машет нам. «Побежала. Пока». Вова снова обращается ко мне. «Я погорячился. Ты застала меня врасплох. Олеся сказала, что Стас куда-то тебя увез. Я не ожидал тебя увидеть. Испугался и сдуру наговорил гадостей. Но я правда тебя люблю. Мне кажется, у меня сейчас пар из ушей пойдет от злости. Ты ненормальный, что ли?» Не выдерживаю я. «Что значит наговорил гадостей? Ты изменил мне. Иди к своей Олесе. Ты мне омерзителен. Я не буду с тобой жить». Едва справляясь с нервами, я открываю на телефоне приложение, чтобы вызвать такси, вбиваю наш домашний адрес. «Оставайся ночевать в номере, а я еду домой». Но теперь уже Вова идет в наступление. Видимо, мой ответ был для него слишком жестоким, и муж хочет оставить последнее слово за собой. «Это мой дом», — рычит на меня злым шепотом. «И ты там жить не будешь. Сама ночуй в номере, а я поехал. Шмотки твои в подъезд выставлю». «Да пожалуйста». Моргаю, и на щеки снова падают слезы. «И верни кольцо. Оно кучу бабок стоит. И оно больше не твое». Преодолевая отвращение и ненависть к человеку, которого еще сегодня утром я любила всем сердцем, я с трудом стягиваю с пальца кольцо с бриллиантами. Наконец оно поддается, и я бросаю его Вове под ноги. «Стерва!» Он поднимает его и убирает в карман брюк. «Скройся с моих глаз, Вова!» произношу из последних сил. Он уже собирается уйти, но вдруг останавливается и говорит напоследок. «Ах, да. Как ты понимаешь, на работу в понедельник можешь не приезжать. Ты уволена!» С этими словами муж уходит и через полминуты скрывается за углом здания.